Кларк Эштон Смит. Хороший бальзамировщик. Глава первая. Два совладельца Рамсвельской похоронной конторы, Джонас Тёрпл и Калеб Адли, продолжали издавна ведущийся между ними спор. «Да вы и селедку соленую не сумели бы забальзамировать!» — увещевал Тёрпл с видом ироничным и презрительным, раскрасневшись от досады, что с ним обыкновенно приключалось, когда он высмеивал профессиональные привычки своего партнера. «Вспомнить хоть тот случай 5 лет назад, когда я отлучился на конференцию бальзамировщиков, а вы забальзамировали старика Аарона Уэбли. Никто, разумеется, ни о чем бы не заподозрил, не вздумай родня через 10 месяцев перевести его на свое кладбище в Джорджтауне. Тело было в плачевном состоянии. Хорошенькая же получилась реклама для нашей конторы. Я твердо верю, что работу следует выполнять добросовестно, так, чтобы она выдержала любые испытания. Сулейма, еще раз сулейма, и чем больше, тем лучше. Эти ваши хинин, камфора, корица и прочие ароматические средства, да еще ваш разлюбезный цинковый купорос, чересчур поверхностно, как по мне». Тёрпл, грузный румяный холостяк средних лет, больше походил на ресторатора, чем на гробовщика. Его пылкая тирада завершилась звучным фырканьем, и он смерил коллегу взглядом, исполненным полушутливой воинственности. «А мне так вполне сгодится и цинковый купорос!» — довольно резко парировал Калеб Адли. Он был худосочным замухрышкой и больше напоминал священника, чем похоронных дел мастера. Адли с равным усердием пилили и его жена, и партнер. И хоть он редко рвался отстаивать собственные взгляды, замечания Тёрпла вызывали у него гораздо больше неприятия, чем подначки жены. «Ну, уж я бы вам не доверился», — заметил Тёрпл. «Вы бы точно все испакостили. Не хотел бы я после смерти попасть к вам на стол». «Я вот временами чувствую, что не прочь над вами поработать», — злобно и язвительно ответствовал Адли. «Да ну вас совсем, Калеб! Послушайте, если уж я скончаюсь раньше вас, а вы полезете ко мне со своими коновальскими замашками, я натурально восстану из мертвых». «Мертвые не восстают», — отозвался Адли, который не только был в некотором роде саддукеем, но и не отличался богатым воображением. Глава вторая. В этом рассказе мы не будем подробно или даже в общих чертах живописать будни гробовщиков. В течение многих лет, последовавших за приведенной выше перепалкой, и Тёрпл, и Адли придерживались каждый своего похоронного курса. Затруднительно было бы определить степень братской любви, связывающей этих двоих, памятуя об извечных спорах, к которым одна сторона относилась полушутя-полупрезрительно, а вторая исключительно враждебно. Тёрпл высмеивал профессиональные приемы и взгляды своего сотоварища, а Адли исправно возмущался в ответ. Каждодневные эти перебранки повторялись с незначительными вариациями тысячи раз. Все изменилось, когда в фирму приняли третьего партнера, Томаса Эгдейла. Эгдейл был молод и сравнительно неопытен в похоронных делах, к тому же отличался кротким нравом, а потому скоро сделался предметом нападок обоих коллег и в особенности Адли, который таким образом вымещал свою злость, вызванную постоянными шпильками и высокомерными замечаниями Тёрпла. Но и похоронных дел мастера, подобно прочим смертным, подчиняются естественным законам бытия. В одно прекрасное утро Тёрпла, который давно уже имел склонность к апоплексии и тем не менее никак не рассчитывал столь внезапно оставить сей бренный мир, обнаружили мертвым в номере гостиницы, который он занимал вот уже 20 с лишним лет. Естественно, его деловые партнеры были глубоко потрясены печальным известием, и поскольку он не оставил никаких распоряжений касательно данного вопроса, со всей подобающей поспешностью занялись трупом. Весьма непростые и весьма занимательные чувства обуревали Адли, когда он стоял перед своим рабочим столом, на котором лежал покойный Тёрпл. Трудно сказать, сколь сильны были горе и сожаления Адли, но к ним, несомненно, примешивались и тайное ликование, и желание отыграться, если даже не отомстить. Ведь Тёрпл, который всю жизнь, и притом весьма изобретательно, поносил профессиональные навыки коллеги, теперь вдруг оказался во власти своей жертвы, готовящейся снарядить его в последний путь. Не стоит, пожалуй, писать здесь, что Адли возрадовался, но он уж точно испытывал то, что испытывает притесняемый, которому напоследок выпал шанс взять правосудие в собственные руки. Адли решил, что сам займется необходимыми процедурами, а Эгдейлу доверит лишь положить тело в заранее подготовленный роскошный гроб. Стоял пасмурный, туманный мартовский день. Адли с Эгдейлом, прежде чем приняться за свою жуткую работу, зажгли светильники в задней комнате похоронной конторы, и вся зловещая сцена разыгрывалась словно под покровом ночи. «Так я и селедку соленую не сумел бы забальзамировать, да?» — подумал Адли, припоминая излюбленную шутку покойного партнера и преисполняясь мрачным возмущением, свойственным тем, кого Бог обделил чувством юмора. «Ну что ж, посмотрим». Он приблизился к тучному, если не сказать пузатому мертвецу, и уже собирался было сделать первый надрез. Но надрез сделать так и не удалось, во всяком случае, Калебу Адли, ибо когда он склонился над телом, грузная земная оболочка Джонаса Тёрпла вдруг шевельнулась, открыла глаза и уселась на холодном покойницком столе. Адли отскочил. Его тут же с головы до ног прошибло ледяным потом. Ужас лишил тщедушного гробовщика способности мыслить и здраво рассуждать. Неладное творилось и с сердцем. Оно пропускало удары, и Адли испытывал приступ сильнейшего удушья. Весьма суеверному Эгдейлу хватило одного взгляда на оживший труп. Младший партнер тут же стремглав выскочил из конторы через заднюю дверь. «Что я тебе говорил, Калеб?» Услышал Адли голос мертвеца. Чудовищный этот голос словно доносился из глубин подземного склепа и звучал приглушенно, будто проходя сквозь вязкую или полужидкую субстанцию. Он совсем не напоминал голос живого Тёрпла, так вполне мог бы разговаривать только что воскрешенный Лазарь. Если покойный и сказал еще что-нибудь, Адли его уже не услышал. Расшалившееся сердце наотрез отказалось биться, и он рухнул замертво. Глава третья. Через 2 часа Эгдейл сумел несколько обуздать испуг и отважился вернуться в похоронную контору. О невероятных событиях, которые вынудили его к столь поспешному бегству, он успел поведать нескольким горожанам, в том числе и доктору, подписавшему свидетельство о смерти Тёрпла, и потому в контору заявилась отважная делегация, решительно намеренная выяснить все обстоятельства дела. Но даже суеверный Эгдейл не ожидал застать столь необъяснимую картину. Труп Тёрпла чинно-благородно лежал на том же самом столе, в том же самом положении, в каком его и оставили, без малейших признаков жизни, естественной или же противоестественной. Доктору Мартину хватило одного взгляда, чтобы подтвердить свой первоначальный диагноз. Тёрпл был совершенно и в соответствии со всеми законами природы мертв. Адли поначалу никто из них не заметил. Когда Эгдейл выскочил из конторы, его партнер был еще жив, а потому молодой гробовщик заключил, что тот тоже ретировался. Так что об Адли никто особенно и не вспоминал. Вышло так, что именно Эгдейл совершил невероятное открытие. Новенький гроб, подготовленный для Тёрпла, уже не пустовал. В нем лежал Калеб Адли. И еще более невероятное, если это возможно, открытие выпало на долю доктора Мартина, выполнившего обязанности судебного медика. Тело Адли было надлежащим образом забальзамировано, причем с использованием преимущественно сулемы. А вот тело Тёрпла по-прежнему нуждалось в услугах бальзамировщика.